Кто знает, куда заведут исследователей новые изыскания в области доколумбовых контактов. Давний, ставший уже традиционным спор на тему, кто же был первым. Скорее всего, никто. Вернее, наоборот, все были первыми, ибо открывали для себя разные части нового света, по-разному относились к своим открытиям. А потом наступил 1492 год, и появился Колумб, который собрал воедино и использовал опыт предшественников. Кто же помог ему ступить на землю Америки? В 1477 году Колумб совершил путешествие на север. По некоторым сведениям, был в Исландии, по другим — не был. В Бристоле он побывал, это доказано, и к этому мы еще вернемся, но вот плавал ли Колумб от Бристоля дальше, на север? Известный канадский полярный исследователь Вильямур Стефансон утверждает, что зима 1476-77 годов в полярных областях была мягкой. В такие зимы парусникам без труда удается проникать далеко на север, до широты острова Ян-Майен. Решительно никаких доводов у противников северной экспедиции Колумба нет. Спорно и загадочно другое. Сумел ли он во время своего плавания к берегам Исландии получить важные сведения о выдающихся открытиях скандинавов в Западной Атлантике, о плаваниях Лейфа Эйриксона, об открытии Гренландии и поселениях там норманнов, о плаваниях принца Мадока? Кто еще мог поделиться с путешественником своим опытом плавания в Новый Свет? Теплая зима 1477 года подходила к концу, когда ставший впоследствии знаменитым генуэзец возвращался из северного вояжа. Позади остались студеные моря и огнедышащие горы Исландии. Какие мысли бродили в голове морехода? Но предположим даже, что Колумб не был в Исландии. Существование земель в Арктике и Субарктике, найденных норманнами, отнюдь не было тайной для современников Колумба, справедливо отмечает в послесловии книги Энтерлайна «Америка викингов» Тур Хейрдал. Об открытии Винланда, лежащего к западу от Гренландии, говорилось уже в географии северных земель Адама Бременского в 1070 году, за 400 с лишним лет до плавания Колумба. И даже если он не был в Исландии, то мог получить интересующие его сведения у побывавших там мореходов. Норманны никогда не делали секреты из своих исследований в Винланде. Всю важную информацию тотчас сообщали римской церкви. Колумб был ревностным католиком, разделяя как миссионерские амбиции церкви, так и прогрессивные ее географические воззрения. Этим и можно объяснить, почему он с таким упорством убеждал генуэзцев и королевские дворы атлантических стран прислушаться к его смелому утверждению: «За Атлантикой есть земля, и путь до нее составляет четверть того расстояния, которое предполагают ученые-мужи». В 1473 или 1474 году, когда Колумб начинал свою морскую карьеру, времена были смутные. На востоке свирепствовали турки, у итальянских берегов промышляли пираты, Португалия по-прежнему оставалась великой морской державой. До конца XIV века о ней в Европе знали мало, страна была обращена в сторону Атлантики, в то время плохо знакомой. К исходу века она перехватила эстафету морских экспедиций средиземноморских стран. На рынке Лиссабона и Сагреша потекли караваны невольников. В 1419 году португальцы закрепились на Мадейре, чуть больше десятилетия спустя на Азорах. Острова эти еще необитаемые, но богатые лесом и пресной водой, лежали близко к маршрутам, еще не освоенным, что вели в страну заходящего солнца.